Глава 9. Егор. Сразу после разговора с полканом меня засасывает текучка. Другие дела никто не отменял, потому приходится звонить, ездить и составлять бесконечные бумажки. Ничего общего с веселыми буднями следователей из отечественных сериалов. Еще меньше общего с буйными фантазиями бывшей жены о сказочном ББП. Бани, бабы и попойки. Галера с запредельным количеством мудаков и прочей криминальной фауны. В спешке я не успеваю заехать на перекус домой или добраться до приличной столовой. На завтрак заталкиваю в себя сэндвичи из ближайшего магазина, а на обед бессовестно подъедаю подаванские котлеты. Свеженькое подношение для Байкала. К счастью, совесть не ёкает, а соучастник ограбления, Смагин, даже не чавкает. После такой собачьей работы к вечеру уже не хочется никаких клубов и воротит от стрёмных колючих рож. Острая передозировка. Чтобы заставить себя ехать, приходится вспомнить негласный приказ Сыровского и одну гордую жрицу любви в блядском школьном платье. Так и рулю к Касьянову с привставшим бойцом и горящим сердцем. Параллельно прикидываю по пути, в какой праздник жизни выльется мне очередная услуга отцовских специалистов, и какой стресс после этого придется снимать жрица. О том, что не получу никакую помощь, или что жрица не пожелает бороться со стрессом, почему-то и не думается. В голове словно блок на подобное развитие событий. Но когда приезжаю на место, удача поворачивается ко мне двумя здоровенными булками. Первая в лице отцовской шестерки, укуренной до бессознательного состояния и не способной ответить ни на один вопрос. Вторая в виде строя мелкосисечных официанток, ни капли не похожих на мою роскошную амазонку. Попадос в чистом виде. «Ты получил от него, что хотел?» — интересуется хозяин клуба Игнат Касьянов. «Мои парни собираются этот мусор на помойку вынести, чтобы не вонял здесь». Он садится на соседний стул и цепко стреляет взглядом по сторонам. «Мне бы информацию из этого укурка вначале выбить». «Теперь это простое тело», — кивает на шестерку Игнат. «Кстати, твой отец с ним больше не работает». «Блядь, да что ж так не вовремя? Становится совсем хорошо». «Надо дома бывать чаще, тогда, глядишь, и был бы в курсе». Скалится этот засранец. «Ты это, полено из глаза не забудь достать. Намекаю на такие же теплые семейные отношения у самого Касьянова. Кто б заливал? Мне мое полено не мешает, а вот у тебя, похоже, проблемы». «У меня тачка. Раз план А похерен, приходится включить план Б. Найти надо. Из Питера укатилась? Или сюда по запчастям приехала?» Не глядя на меня, уточняет Игнат. «Ис. Куда? Хрен ее знает». Произношу, отвернувшись в другую сторону. «Здесь наверняка хватает любопытных глаз». «И этот хрен тебе надо найти?» — уточняет Игнат. «На хрене два трупа. Не поймаю за неделю, может появиться третий». Беру со стойки рюмку с комплиментом от бармена, чистой водой, и опрокидываю в себя как водку. «Перспектива, однако», — тянет Касьянов. «Сам нарадоваться не могу. Поможешь?» «Дома тебе помогли бы быстрее». Снова скалится. Так и напрашивается на экстренное выравнивание зубов. «Не совсем мое поле. Правда, один номерок есть», — добавляет уже серьезно. «Скинешь? Вначале узнаю, возьмется ли», — темнит Игнат. «Но при любом раскладе будешь должен». Он поднимается со своего места и, будто не было никакого разговора, без прощания, ленивой походкой, валит в сторону свеженькой стайки ночных бабочек. На этом рабочий день можно считать завершенным, хоть какой-то итог по одному вопросу, и полный провал по второму. Надеясь все же заметить свою жрицу, я еще раз скольжу взглядом по залу, вздыхаю от тяжести в переполненных яйцах и их суровой доли, держать все в себе. А затем топаю к стоянке. В перспективах на вечер — обыск холодильника и тесные объятия с подушкой. Если повезет, то до утра. Если не повезет, то до первого бессмертного дятла, которому понадобится мой мозг и остальные потроха. Как я не пытаюсь убедить себя, что план огонь, оптимизма не прибавляется. Впору ехать в отдел и урабатывать себя до отключки. С этими мыслями я подхожу к машине, открываю дверь машины, заношу правую ногу в салон и от внезапного женского вскрика со всей дури впечатываюсь головой в стойку.